Портал уже рядом. Гул давит на сознание, воздух пахнет озоном, кое-кто вокруг сбивается с шага, неуверенно оглядывается по сторонам. Да, вход в лабиринт всегда впечатляет и настраивает на своеобразный лад. «Боевай, стрелок!» — кричит девчонка и переходит на бег, ныряет в клубящийся туман. «Правильно, нечего тянуть». Бегу следом, ярко закрывает небо. Туман, тишина. Я ожидаю, что сразу же окажусь на чужой планете. В первом лабиринте все начиналось быстро. Но меня ждет неожиданность. Огромный зал, металлические стены, низкий потолок с холодным светом ламп. Вдоль одной стены открытые душевые кабинки, вдоль другой низкие, прикрытые стеклянными колпаками ванны. Толпа людей. Кое-кто еще одет в свое, другие голые, моются в душевых или растерянно бродят по залу. И небольшое количество крепких поджарых мужчин и женщин в форме, с короткими дубинками в руках. «Чего вылупился?» — ко мне подходит, покачивая дубинкой, молодая негритянка. Она жует жвачку на щеке шрам. На груди планки незнакомых орденов. «Новобранец хренов! В душевую быстро!» Спорить не хочется. Устраивать разборки тоже. Тем более, что в кобурах уже нет револьверов. Раздеваюсь, бросаю одежду на пол в гору чужих тряпок. Вхожу в душевую. Вода зеленоватая и резко пахнет химией. Как они добились такого четкого медицинского запаха? Моюсь долго, тщательно. Происходящее начинает забавлять. Сержанты расхаживают по залу, сгоняя новобранцев в душевые, а после душевых — в ванны. Колпаки ванн немедленно наполняются белесым туманом. «Размылся, блин, не в бане!» Удар дубинкой по ребрам не слишком болезненный, но обидный. Тем более, когда стоишь голый, а бьет женщина. «Зря это делаете, сержант», — говорю я. Негритянка щурится. «Ты еще поговори, в анабиозную камеру живо!» Иду к ближайшей свободной ванне. Сзади негритянка, как конвой. Дурацкое ощущение, что сейчас получу пинок под зад. А к соседней кабинке подходит Ники, тоже обнаженная. Наши взгляды встречаются. Пусть мир виртуальный, а тела нарисованы, но все равно чувствую неловкость. Женщина-сержант не в счет, она на работе. Впрочем, и мы теперь тоже. «Быстро!» — подмигиваю Нике и забираюсь в ванну. На дне лужица ледяной жидкости. Торчат какие-то форсунки и электроды. Гибрид джакузи и электрического стула. Точнее, электрической ванны. В последний миг негритянка еще раз вытягивает меня дубиной. Теперь уже совсем гнусно. Среагировать не успеваю. Стеклянный колпак опускается, из форсунок валит туман. «Ты мне попадешься!» — кричу я, корчась от боли и упираясь коленками в стекло. Но тут из тупых конусов электродов бьют синие разряды, и наступает темнота. Времени нет, темнота и далекий заунывный вой сирены. Открываю глаза и тупо смотрю в разбитый колпак. Сквозь дыру в стекле медленно улетучивается белый туман. Прилетели уже. А что ж так темно? Горят только две или три тусклые лампы на весь потолок? И колпак анабиозной ванны. Зачем имущество портить? Толкаю колпак, не поддается. Пытаюсь расширить дыру в стекле, режу руки, но выламываю здоровенный кусок. Теперь можно и протиснуться. Картина жуткая. Половина зала смята и сплющена. Там ванны разбиты, из некоторых торчат изуродованные тела, на полу лужиц крови. Что-то нехорошее случилось с нашим десантным кораблем. Заглядываю в соседние ванны. Но их колпаки открыты и никого нет. Значит, меня посчитали мертвым и ушли? Быстро обхожу зал в поисках хоть какого-то оружия. Ничего нет. Зато обнаруживаю мертвого сержанта, вполне подходящего по габаритам. Парню размозжило голову какой-то циклопической балкой. Аккуратно так размозжило. Форма не пострадала и даже не испачкалась. Стягиваю с тела одежду, не испытывая ни малейших колебаний. До того он тут и лежит, страдалец, чтобы я смог одеться. Но где же оружие, черт возьми? Какое-то неправильное начало игры. Легкой трусцой выбегаю из зала в какой-то коридор. Свет везде тусклый, нереальный. Обшариваю несколько отсеков, но оружия не нахожу, только какой-то фонарик, забытый на неработающем пульте. Мне становится все интереснее и интереснее. Зря пренебрегал лабиринтом. Ох, зря. Через четверть часа я наконец-то обнаруживаю выход из корабля. Это не люк, а пробитый участок стены с оплавленными краями. Осторожно касаюсь металла, тот еще горячий, пригибаюсь, выглядываю. Пейзаж великолепен. Высокое сиреневое небо. На порядочной высоте плывут облака. Кружат какие-то птицы, временами доносится печальный гортанный клекот. Спрыгиваю на землю, слегка отбивая ноги. Отхожу подальше от корабля, окидывая его взглядом. Корабль лежит на грунте. Он наполовину раскололся, ударившись о скалу. Жесткая посадка. Исполинская же была машина, 300 метров в длину. И никого. Где же мои уцелевшие товарищи по несчастью? Лишь через 5 минут, приближаясь к цепочке скал, я нахожу первого. Точнее, первую. Это Ники. Частично Ники, частично куски кровавого грунта. Ее вдавило в землю и перемешало так, что и Босху бы не приснилось. Зато ее мертвая рука сжимает пистолет. «Вот оно как, девочка, — говорю я, — а ты говоришь, куклы, марионетки. Теперь она для меня такая вот марионетка, появившаяся и погибшая для того, чтобы снабдить оружием. Или все-таки это совпадение?»